Мой муж с трудом помог ему встать. Пьяный Гофман вел себя не лучше напившегося пусика на балу у дожи Венеции. «Можем мне еще порсу пунша, эту восхитительнейшую напитка богов!» — бормотал он, тянувшись к бокалу. «Немного же ему надо, чтобы надраться. Кажется, вы уже отпили свое, маэстро». «Хлубокое отчаяние овладело мной. Его источник клинится в тяжелом недуге». «Хватит врать! Вы выглядите совершенно здоровым! Просто цветете и пахнете, будто вам 18!» — убежденно прорычала я и, повернувшись к ребятам, громким шепотом констатировала. «Клиент набрался в хлам. Что будем делать?» «О, моя злосчастная звезда! То душевный недуг, снедающий меня, любовь к моей Юлии Ике, и я чахну, чахну от этой жестокой страсти. Но нам не одолеть мышью рать. Я бессилен, я боюсь». Алекс переглянулся со мной и котом. «Оставим его здесь», — сказал он, усаживая Гофмана обратно на травку. «Согласна», — кивнула я, и мы притворились, что собираемся уходить. Он тут же стал пытаться встать на ноги, которые его не очень слушались. «Нет, постойте, я сам спасу ее, мою чудную дорогую девочку. Говорю вам, я в силах». И он упал поудобнее, подогнув коленки к подбородку, и уютно захрапел. «Ну уж нет», — агент 013 отхлестал его по щекам. «Хрм-хм, что?» «Вы можете пожелать крокотук?» «Пожелать крокотук?» — возмущенно ахнул классик. «Не в том смысле, а чтобы он оказался у нас. Он нам нужен, чтобы одолеть крыс. Ваши желания, не знаю, осознаете ли вы это сами, здесь сбываются». Гофман как-то таинственно улыбнулся. «Друзья мои, я даже не знаю, что это такое». «Вы? Ах, да, конечно. Значит, вы еще не знаете, или, вернее, уже не знаете». Пришлось объяснять человеку, придумавшему крокотук, что такое крокотук. Эту честь мы с командором охотно припоручили коту. И ладно, лично я не завидовала. Дурные вести сообщать куда интереснее. Только внимательно выслушав всю историю крокотука из своей сказки, мило и, как мне показалось, чуть язвительно улыбаясь, Гофман признался, что он, к сожалению, не может пожелать того, чего не видел. На что я едва удержалась, чтобы не заметить. «А марципановые елки вы, значит, раньше видели?» Но сдержалась. Чего спорить с алкоголиком? «Тогда пожелайте хотя бы, чтобы мы перенеслись к Юлии. Или еще лучше, чтобы она сразу оказалась у себя дома». Вместо этого с неба свалилась бутылка рома. Кажется, когда он в депрессии, то не может дифференцировать свои желания. Похоже, что выпить сейчас он хотел так же, как и освободить из крысиных лапок свою ненаглядную Юлию. Мы грозно уставились на него. «Хочу, но не могу», — простонал он, зажимая голову между коленей. «Да тьфу на вас! Не убивайтесь так уж! Мы освободим ее сами! И я, кажется, запомнила место, где крокотук исчез под леденцовой травой. Надеюсь, что через нее видно насквозь. Пошли, ребята!» Описывать долгие полчаса поиски уплывшего под землю ореха я не буду. Упомяну лишь, что Алекс мне активно помогал, а профессор гнусаво критиковал все наши действия. Вот он, крокотук! Окончательно утомясь от ползания по бугоркам и овражкам, воскликнула я. «Я его нашла! Но как же он глубоко! Как его теперь оттуда вытащить?» Что-то солнце стало припекать. Раньше это как-то не чувствовалось. Хрипло выдохнул командор, вытирая рукой пот со лба. Кот тоже как-то тяжело дышал, и мне захотелось пить и расстегнуть лиф платья. Но от последнего я воздержалась, смущаясь агента 013, вернее его порицающего взгляда 16-летнего девственника. И в самом деле, откуда вдруг такая жара? Земля вдруг начала превращаться в слизкую затягивающую массу. Мы заскользили вниз по склону. Мой муж бросился грудью на едва различимый крокотук. «Скорее! Леденец начал плавиться! Он засасывает меня!» Алекс сунул руку за орехом по самый локоть, но не дотянулся. Тогда он снял туфлю и попробовал ухватить его пальцами на ноге, чтобы в крайнем случае подтянуть повыше, а потом схватить рукой. Но тоже не вышло. Хорошо хоть ногу назад вытащил с нашей помощью. Этот орех как будто имеет разум и хитрит. Как только я чувствую, что почти достал его, он тут же уходит в глубину или делает нырок в сторону. «Тебе это только кажется, любимый. Леденец превращается в патоку. Само собой, что и орех опускается на дно». Земля под ногами с каждой минутой становилась все более жидкой. «Держи меня за щиколотку! Я нырну за ним!» — попросила я Алекса. «Я сам!» — возразил он. «Мне будет сложнее тебя вытянуть, чем тебе меня!» «А где Гофман?» Он скрылся в лесу. «Опять?» И тут я обратила внимание на агента 013, который судорожно цеплялся за еще более-менее крепкую траву. Наверное, она была сделана из самых твердых сортов сахара. Хотя сомневаюсь, что такое бывает. «Вот кто нырнет», — решительно указала я. «Его мы точно вытащим без проблем». «Я уже нырял сегодня», — панически воспротивился кот. «Магические ямы не в счет. Здесь гораздо мягче, и никто не ушибет твой хвост». «Я не хочу утонуть. У меня дети». «Мы их усыновим», — обещала я, рывком отрывая агента 013 от леденцовой травы и опуская за хвост в сахарный сироп, в который превратилась за считанные минуты леденцовая земля. Он попытался вывернуться и вцепиться в мою руку, но я его опередила. Ему ничего не оставалось, как только поскорее цапнуть когтями орех, потом подхватить его зубами, после чего он попробовал вырваться от меня наверх, думая, что самостоятельно скорее глотнет кислорода. Наивный. Можно подумать, он мало меня знает. Я решила, что в экстренных случаях лучше использовать проверенный метод. Этот был отработан и безотказно действовал еще на болоте в Ирландии. И принялась вытягивать его за хвост, так что его голова опять оказалась внизу. На время он перестал бороться, и его увесистая тушка начала утягивать и меня за собой на дно. «Я тону, спасая этого полосатого проходимца!» А он потом, знаю его, и спасибо не скажет. «Алекс, помоги!» Бледный командор поскорее обхватил меня за талию и вытянул нас с котом на поверхность. Я судорожно вдохнула. Волосы у Алекса слиплись, и кожа стянулась от сиропа. Я наверняка выглядела не лучше. Бедный агент 013 вообще стал похож на облезлую водяную крысу. Но зато орех был у нас. Победа! «Попробуем доплыть до леса», — предложил командор. «Там деревья еще не совсем развалились на этом пекле». Но марципановые сосны и ели уже почти все были повалены и на наших глазах растворялись в фруктово-сахарной воде, в которую превратились и леденцовый луг, и опушка леса. Она закручивала в гигантский водоворот. Боже, могла ли я подумать, когда только начала строить столь многообещающую карьеру на базе, что меня ждет такой бесславный конец — захлебнуться в яблочном сиропе? «Эши бэфо бэфхафабы ковбафны фуб!» — пробурчал кот, крепко сжимая в зубах волшебный орех.